Маг устало потянулся и отложил третий огромный талмуд в сторону. Мур-мур, сидевший за соседним столом, заметил это и отложил бумаги в сторону. «Ну-с!» — вздохнул он и, кинув взгляд в окно, за которым начинался рассвет, поинтересовался. «Что ты прочел?» «Три исторических очерка», — устало ответил маг. «Бесполезное, между прочим, чтиво. Больше походит на развернутую биографию отдельных оригиналов». «По сути, так оно и есть», — кивнул Мур-мур, удостоившись раздраженного взгляда ученика. «Однако давай по порядку. Кто был первым?» «Бранден Война». «Итак, давай немного пройдемся по нему. Кто он был?» «Маг ранга стихия», — с неохотой начал маг. «Человек невероятной силы и мощи, который вдобавок имел очень хороший контроль силы. Есть описание того, как он делал ледяные шарики, чтобы охладиться во время перехода через пустыню, а также есть описание, как он рвал горный хребет голой силой, чтобы получить ущелье и проход для войск. Ущелье, к слову, так и называется – Брандова расщелина». «Хм, я тебе больше скажу», – хмыкнул профессор. «Он был настолько силен, что одно его появление заставляло капитулировать целые армии. Он был ближником императора и мог в любой момент попросить его аудиенции. Часто бывал на его обедах». «Легендарная личность», — кивнул маг. «Я читал об этом только что». «А теперь расскажи-ка мне, как он умер». «В книге упоминается только то, что он умер в битве с Баритонией. Империя выиграла, но потеряла стихию Бранда войну». «А теперь послушай меня», — подался вперед Мур-мур. «Бранда просто завалили трупами магов. Баритония проиграла ту войну и потеряла очень много земель, просто потому, что положила 2/3 магов в том сражении. А теперь давай подумаем, как так получилось, что Бранд война мог допустить собственную смерть?» «Ловушка?» — пожал плечами маг. «Магия, удерживающая его на одном месте и не дающая отойти?» «Он на голой силе разрывал горные хребты. Ты хотя бы можешь себе представить, какая должна быть ловушка?» — покачал головой декан. «Тут дело не в силе или особом приеме. Тут кое-что другое». «Что?» «Бранд, как и многие маги, достигшие больших высот в искусстве, начал вести себя немного самоуверенно». Пожевав губами, начал пояснять Мур-мур. «Это очень часто случается с людьми, сила которых обогнала разум. Людям кажется, что они особенные. От этого они очень часто переоценивают свою силу, свою значимость и допускают очень грубые ошибки. Это касается не только магической силы. Это еще и политика, финансы и прочее». «Бранд переоценил свои силы?» «Когда он вырос до уровня стихии, он очень сильно изменился», — кивнул Мур-мур. «Он стал нетерпим к тем, кто слабее, считая их никчемным мусором. В боевых порядках он всегда ходил один. Единственный, кого Бранд мог видеть рядом с собой без раздражения, это император. Сила гнева императора прожигала даже его. Поэтому он никогда не позволял себе даже намека на несогласие или недовольство императором». «В Баритонии», — задумчиво произнес маг, — «в Баритонии он был один?» «Совершенно верно», — кивнул профессор. «Он проиграл просто потому, что он был один. И не было хитроумного плана, не было легендарного артефакта, не было ничего, кроме корпуса красного знамени Баритонии. Глава этого подразделения, Сальт Прямой Рог, взял с собой только тех, кто согласился вступить в смертельную схватку. Он положил весь корпус на том поле боя, но убил легенду империи». «Но разве команда могла что-то изменить?» «Если бы с ним было хотя бы парочку магов, то Бранд война ушел бы и выжил. Поверь мне на слово, живая стихия стоит гораздо больше, чем треть Баритонии со всеми договорами, контрибуциями и прочей шелухой. Вырастить такого мага очень и очень трудно». «И что из этого следует?» «Для чего я заставил тебя прочесть его биографию?» «Самонадеянность приводит к смерти», — пожал плечами маг. «Да, но главное не это», — мотнул головой старичок. «Главное то, что один в поле не воин. Даже если ты на голой силе можешь порвать горный хребет, даже если ты живая легенда, секрет победы — команда». Макс сложил руки на груди и задумчиво уставился на собеседника. «В команде всегда будет слабое звено», — начал Мак. «Всегда будет кто-то портачить. Невозможно создать идеальную команду». «Вот для этого в команде должен быть главный», — поднял указательный палец вверх Мурмур. «Именно лидер видит все сильные и слабые стороны каждого члена, и именно он ведет команду к победе, используя каждого члена команды по назначению». «Я понял», — кивнул маг. «Тогда ты поймешь, почему с завтрашнего дня ты зачислен в команду университета», — улыбнулся старичок и, не дав возможности парню возразить, добавил. «Без возражений, без аргументов и всяких отлыниваний. Прими это как урок и наказание». «Это несправедливо», — нахмурился маг. «Это же чистое безумие. Какой из меня лидер?» «Ты не поверишь», — улыбнулся старичок. «Но навыки лидера, как и навык владения силой, тренируются». Маг устало вздохнул и, начав массировать переносицу, недовольно буркнул. «За все время, что я нахожусь в университете, я полноценно занимаюсь от силы несколько дней. Вам не кажется это странным?» «А разве бой с боевым големом нельзя считать обучением?» — с хитрой улыбкой произнес Мурмур. «Или ремонт целительских артефактов?» «Вы что, сделали это специально?» — нахмурился маг. Старичок поднялся и с улыбкой подошел к столику, на котором стоял чайник с чашками. Пока он наливал себе чай, темный ученик поинтересовался. «А Арес и драка тоже подстроена?» «О чем была следующая книга?» Проигнорировав вопрос ученика, поинтересовался профессор. «Жизнеописание Тима «Две смерти», — ответил маг, понимая, что его вопрос останется без ответа. «Еще один маг уровня стихия. Чем же он прославился?» «Двумя клинками, которыми он убивал магов», — ответил маг и наморщил лоб, припоминая. «Последний вздох и последний вскрик, вроде бы так они назывались, но я так и не понял, к чему вы дали мне его жизнеописание». Тим был очень простым парнем. Он был из простолюдинов, но дар в нем заметили еще в младенчестве, — начал рассказ Мурмур. Именно поэтому его дар не утонул среди рутины, и им начали заниматься чуть ли не с пеленок. Мать, желая ему добра, легла под слугу в клане и до самой старости прослужила личной помощницей слуги клана. Но суть не в этом. Мурмур уселся на свое место и пригубил чай. «Суть в том, что он никогда не был аристократом. Он вырос среди аристократов, но так и остался простолюдином и на свою голову стал фанатиком оружия». Мурмур втянул носом аромат чая и довольно улыбнулся. «Он действительно был повернутым и клинках. В книге упоминается, что после смерти была обнародована его коллекция оружия. Нет? Что ж, поверь мне на слово, это было действительно его страстью». «И какое отношение он имеет ко мне?» – нахмурился маг. «Дело в том, что он довольно много времени уделял искусству боя холодным оружием, причем настолько много, что после того, как его ранг признали уровнем стихия, он перестал развиваться и расти. Он начал совершенствоваться в боевых искусствах», – старичок снова прихлебнул чая и, причмокивая губами, продолжил. «Поначалу это стало его преимуществом, но в итоге это его убило». «Вы про действия Саторского синдиката? Про убийц?» «Убийцы? Нет, это был обычный карманник, который пырнул его ножом в спину», — сморщился профессор. «Один удар под лопатку стилетом, и знаменитый Тим Два Клинка получил прямое ранение в сердце». «Как-то это... мерзко, правда? Быть магом уровня стихия и умереть от рук грязного воришки, простолюдина, девку которого оприходовал Тим», — с горькой усмешкой произнес декан. «И все бы ничего, но тут есть очень важный момент, который Тим упустил. Скажешь, какой?» «Будь всегда начеку». «Это тоже, но это привычка, которая вырабатывается с годами. Я кое о чем другом». Мурмур поставил чашку на стол и достал из стола небольшой флакончик. Открутив крышку, он накапал несколько капель в чай и убрал зелье. «Я о том, что Тим настолько увлекся боем на мечах, что забыл, кто он. Он маг, а не боец. Во-первых, он тоже стал слишком самоуверен. А во-вторых, он так редко практиковал магию, что перестал держать вокруг себя щиты». «Если назвался магом, будь им», — кивнул маг. «Одна из заповедей моего учителя». «А такие есть?» «Да», — кивнул маг. «Я когда-то оформил их в небольшой трактат с пояснениями. Я назвал его «Постулаты странствующего мага». Элементарный свод наставлений, которые помогут не вляпаться в неприятности в пути и всегда быть начеку». «Очень интересно», — кивнул Мурмур. «Ну, а третий трактат?» «Это жизнеописание моего учителя», — со вздохом произнес маг. Но там жизнеописание обрывается на событиях 20-летней давности. Юрий Най практически не имел силы, но он был настоящей легендой, задумчиво произнес профессор. Причем легенды в большинстве случаев для простолюдинов. За всю свою практику он уходил с круга всего 3 или 4 раза. В остальном он был верен своим идеалам и продолжал бродить по империи. Он достоин упоминания в веках и столпах императорской памяти. Поэтому я прошу именно тебя, единственного ученика Юриная Оболоского, дописать этот трактат. Маг задумчиво взял в руки большой талмуд с описанием молодости и достижений учителя и быстро пролистнул, отметив примерный размер пустых страниц в конце. «Это будет непросто и не быстро», — сразу предупредил парень. «Никто никого никуда не торопит», — кивнул Мурмур. «Ты был с ним до последнего момента. Я думаю, стоит почтить его память и закончить его жизнеописание». Маг кивнул и взял в руки талмуд. «Я постараюсь сделать все максимально правдиво и быстро», — произнес он, поднявшись на ноги. «Если вы позволите, я бы успел еще немного поспать». «Да, иди и готовься. Через неделю у тебя будет очень сложный экзамен», — кивнул декан и тихо добавил. «Магические поединки очень выматывают». «Какие магические поединки?» — тут же встрепенулся маг. «На должности боевого мага в команде должен находиться сильнейший», — ехидно улыбнулся старичок. Ты же не думаешь, что кто-то из преподавателей или даже сам ректор могут на эту должность назначить? То есть мне придется биться с этим психом? Ой, да брось, отмахнулся Мурмур. Какой он псих? Это просто его кровь так играет. Берсерки все немного того. Час от часу не легче. Со стоном произнес темный ученик и, махнув рукой, отправился к выходу из кабинета старичка. Доброй ночи, профессор. И тебе. Усмехнулся Мурмур с довольной улыбкой, прихлебывая чай. Когда за парнем закрылась дверь, он добавил. «Да, хотел бы я посмотреть на твою силу крови».